Глава 28. Королевство Лирум, дворец короля, тронный зал. Это был известный для всех высокопоставленных дворян королевства Лирум зал, где происходил разговор между двумя людьми. И никто не посмел бы им помешать, ведь это были первые люди государства, король и его герцог. Стражи и слуги также отсутствовали в зале, выгнанные предварительно оттуда королем. Артур, что там со стариком Бордо? Он правда болен или просто притворяется, чтобы иметь возможность игнорировать мои приглашения? Начал седовласый старик. К сожалению, мне так и не удалось это выяснить. Тяжело вздохнул его собеседник. Мои шпионы так и не могут проникнуть в его ближайшее окружение. Этот старый лев не теряет своей хватки. Думаю, что все же притворяется. Его сын, конечно, тоже неплох, но ему далеко до своего отца. Так и думал. Видать, еще не простил он мне тот случай. Ну да ладно. Главное, свои обязанности выполняет, и этого достаточно. Трогать его сейчас не имеет смысла. Мы потеряем слишком многое. Вот когда сам помрет, тогда можно будет и поработать с его сынком. Как скажешь, кивнул герцог. В этом я с тобой соглашусь. А что по поводу тех слухов о торговцах, которые смогли пройти магический лес насквозь? Это правда? Я проверил этот слух. И, к моему удивлению, это оказалось действительно правдой. И я не один заинтересовался этим. Местные торговцы также были весьма взбудоражены. Однако все посланные ими и мной, в том числе люди, сгинули там, даже идя вслед за ними. По всей видимости, сам путь остался все так же опасным. Но местная флора и фауна не трогает именно этих торговцев. Развел он руками. Любопытно. И ты ведь наверняка уже узнал, почему это происходит. Заинтересованно подался вперед король. Я все проверил. Мы обыскали их повозки на предмет магических вещей, но ничего не обнаружили. Я ведь изначально предполагал, что кому-то удалось создать артефакт, который отпугивает местную фауну. Но, видимо, это оказалось не так. Магов среди них тоже нет. Пришлось допросить с пристрастием пару торговцев. Но все они утверждают одно и то же. Только торговцам из баронства Ретта Дарк возможен проход сквозь этот лес. Любому другому пытаться даже не стоит. Это уже проверили многие. Я, конечно же, не поверил в это. Но даже если мы посылали туда свой отряд вместе с одним из торговцев, то все они также погибали. А торговец оставался невредим. Очень похоже на магию. Но проблема в том, что непонятно, как она работает. На торговцев также никто плетения не накладывал. «Да, дела», — хмыкнул он. «Ну так может нам уничтожить этих баронов и поставить своих людей на их места? Это, конечно, не так просто, как хотелось бы, но возможно же. Не хотелось бы, чтобы этот торговый путь был не в наших руках. Я тоже в первую очередь подумал об этом, благо эти баронства довольно далеко от наших соперников». И не представляют для них особого интереса. Но есть еще один слух, который ходит в баронствах. Якобы этот проход завязан на самих баронах. Стоит их сместить, и он закроется. Конечно, это всего лишь слух, но я не очень хочу его проверять. Если он окажется верным, то мы понесем убытки, не только затраченные на захват баронства, но и из-за потери самого пути. Для нас он выгоден даже в таком виде. Ведь экономит достаточно времени. А то, что часть прибыли будут получать эти баронства, так ничего страшного. Это все равно выгоднее, чем возить товары в обход. У нас и так в последнее время дефицит рынков сбыта. А в баронствах до этого немногие торговцы осмеливались добираться. Да и цены повышались многократно, что не способствовало повышению объемов продаж. К тому же путь выходит прямо на мои земли. Так что я тоже крайне заинтересован в его развитии. Может, даже отправлю своих людей к Реду и Дарку для заключения взаимовыгодных торговых договоров. «Ха, так и знал, что все дело в твоем личном кармане», — рассмеялся во весь голос король. «Иначе ты бы точно решился проверить этот слух. Но да боги с этими баронами. Раз уж платят налоги с торговли нам, то пускай живут. Да и не буду же я у своего самого верного сторонника отбирать возможность законно повысить свои доходы. Это, конечно, мелочь для тебя, но все же. Даже этот мелкий ручеек может разрастись в полноводную реку. Да и будь это не так, даже его терять не стоит. Ведь несколько этих самых ручейков стекается в мое озеро. Усмехнулся он. Ладно, если с этим вопросом решили, то скажи-ка мне, что там с юным Хелом? Стал более серьезным старик на троне. Мои люди нашли лишь скелет, обглоданный волками. Мальчик мертв. По-другому и быть не могло. Его не зря называют иногда лесом смерти. Мальчик просто не мог там выжить. Не моргнув и глазом, соврал герцог. Ты уверен, что это был именно его скелет? Если не было тела, то нет гарантии, что это был именно он. Не должно быть даже малейшего шанса, что пацан мог остаться в живых. Весь род Хелл должен быть уничтожен на корню, без исключений. Тем более, если это прямой их наследник. Король от беспокойства встал со своего трона и начал нервно ходить туда-сюда, вспоминая такой ненавистный ему род конкурентов на престол. Даже малейшая мысль, что кто-то из них остался жив, ужаснула его. И дело было даже не в том, что они теоретически действительно могли претендовать на престол, хотя и вряд ли стали это делать. Его ужасали их способности убивать тихо, во сне своих жертв. И даже огромное количество артефактов, защищающих его замок и спальню, не давало ему спать спокойно. Этот иррациональный страх давно преследовал его и не давал покоя уже в течение многих лет. Но даже уничтожение всего рода магов теней не освободило его от этого страха. «Я понимаю, так же не успокоюсь, ведь мне тоже есть что терять. Это был точно он». «Больше там быть никто не мог», — склонился герцог. «Ладно, верю. Уж ты-то точно не стал скрывать его у себя», — немного успокоился король. «В тему о наследниках родов. Я хотел бы выразить беспокойство по поводу твоего сына. Он растет весьма жестоким ребенком. Да и государственным делам учиться явно не хочет. Может, стоит ужесточить его обучение?» «Не мели чепухи, он еще совсем ребенок. В его возрасте все мальчики такие. Подрастет и перебесится. Не о чем беспокоиться», — отмахнулся король. «Как знаешь, я просто предупреждаю», — разочарованно посмотрел на него герцог. «Ладно, тогда на этом закончим на сегодня. Меня ждет свиной окорок и бочонок вина. Не хочешь присоединиться ко мне?» Хохотнул он. «Пожалуй, сегодня воздержусь. У меня еще много дел на сегодня». «Как знаешь». Пожал плечами король и забыл о собеседнике, стремясь побыстрее вернуться в мир обжорства и блуда, так приятных ему с давних пор. На следующий день. Королевство Лирум. Замок рода Роули. Кабинет герцога. В рабочем кабинете герцога Роули на данный момент находилось всего два человека. Сам герцог и глава его разведки, самый доверенный его человек. Они оба сидели за столом, дегустируя вино и расслабляясь после трудового дня. «Ну и как король? Попался на нашу уловку?» — спросил мужчина, чье лицо было скрыто капюшоном. «Конечно. Он считает, что мальчишка мертв. Мне он доверяет, хотя даже так без доказательств бы не поверил. И стоило только ему врать. Ты же сам знаешь. Мальчишка просто не мог там выжить». А тратить время на поиск его тела и терять там наших людей – это напрасная трата ресурсов. Но никак обычный мальчик не мог там выжить. А так хоть король перестанет об этом беспокоиться. И ты тоже. Но эти же торговцы смогли как-то пройти сквозь лес. Может, и он смог. И я-то знаю правду. Так что действительно, не увидя его тела, нельзя быть ни в чем уверенным. «Ну ты сравнил. Мелкого сопляка и взрослых людей», – хмыкнул он. «В любом случае, шпионская сеть у нас обширная, так что если его имя где-то всплывет, то мы это узнаем». «Ладно, забудем о нем. Я и так столько нервов себе истрепал из-за этого побега». Махнул рукой герцог, допивая остатки вина в бокале. «Ты лучше скажи, что планируешь с дочкой своей делать. Ее нужно хотя бы с принцем познакомить поближе, если уж они будут в будущем жить вместе». «Они, конечно, еще малы, но лучше сделать подобное пораньше». «Не хочу я это делать. Этот малец растет тем еще паразитом и вряд ли исправится со временем, если не начать это делать сейчас». «Но король и слышать ничего не желает». Тяжело вздохнул он. «Не будь он наследником престола, то ни за что бы ее за него не отдал. Но тут уже ничего не поделаешь. И знакомить их сейчас не стоит. Лучше оттянуть это дело как можно дольше. Ближайшие пару лет я ее совсем из замка отпускать не планирую. Имею полное на то право. А потом просто отправлю учиться в Академию магии Лораза. Так сказать, для улучшения отношений между странами. Открытой войны между нами нет, так что все нормально будет. А не боишься, что с ней там что-нибудь случится? Опасно это делать, как мне кажется. С сомнением спросил глава разведки. Все нормально. Они ведь тоже отправят к нам кого-то из детей верхушки. Да и к тому же есть у меня там родственники, которые присмотрят за ней. По крайней мере, там ей будет явно безопаснее, чем тут. С чего ты это взял? Ты же и сам все знаешь. Я хоть и силен, но в окружении короля множество людей, которые были бы не против подложить под его сыночка свою родственницу. А моя дочь им только мешает. Ради такого они не побоятся и мне перейти дорогу. Пусть лучше до свадьбы там поучится. И с принцем встречаться не будет. А значит, не разочаруется в нем. Хм. Но план вроде неплох на самом деле. Но когда они поженятся, что делать-то будешь? Боюсь, брак этот все же несчастливым окажется. Там посмотрим. Может, он все же и исправится, что, конечно, маловероятно. Но все же. Ну а если нет, тем хуже для него. Королю все меньше времени остается, так что скоро его не станет. Дочке нужно будет лишь немного потерпеть. А там и от принца можно будет избавиться, когда он ей ребенка сделает. И станет она вдовствующей королевой-регентом, а уж я ей помогу с этим. Зло рассмеялся герцог. Какой же ты все-таки интриган. В молодости таким был, и сейчас ничуть не изменился, хмыкнул его собеседник. Ну а как иначе? Без этого в нашем мире не выжить. Мы с тобой с самого детства вместе, и ты это отлично знаешь. Все же я благодарен судьбе, что мне достался такой друг, как ты. По-доброму улыбнулся он. «И я рад тому же», — поднял разведчик бокал, салютуя им собеседнику. Раздался звон бокалов, и вино 30-летней выдержки исчезло, как по волшебству. Королевство Лирум, замок рода Бордо, рабочий кабинет главы рода. «Отец, ты опять притворился больным, чтобы не посещать короля? Как ты посмел? Я ведь тоже хотел это сделать!» Ворвался, как ураган, в кабинет рыжеволосый парень. «Хо-хо-хо! Тут уж кто не успел, тот сам виноват!» Рассмеялся пожилой мужчина, так похожий на своего собеседника. Но вскоре стал более серьезным. «Но не хочу я сейчас видеть довольную морду Роули. Могу ведь не сдержаться и врезать ему. А перед королем это делать не стоит. Хотя, если честно, я бы и королю вмазал хорошенько, если бы мог. А ты думаешь... «Я не хочу этого сделать!» — поднял голос молодой. «Ничего, учись терпеть. Мне-то уже поздно это делать. А у тебя еще все впереди!» — усмехнулся он. «Отец!» — раздался полный отчаяния голос. «Терпи. Боюсь, тебе придется этим долго заниматься». Вновь стал более серьезным глава рода. «Роули сейчас в фаворитах у короля. А как я слышал, его дочь помолвлена с принцем». «Боюсь, его власть в королевстве будет только расти. Королем стать ему, конечно, никто не позволит, но этого и не нужно, чтобы управлять королевством. Боюсь, наследник короля сильно не дотягивает до своего отца, а самому королю уж не так много времени осталось. Так может, нам попытаться расстроить эту помолвку? Это сильно ослабит позиции Роули». «Я думал над этим вариантом, но убрать дочку Роули не представляется возможным. Она не выходит из замка. Да и, если честно, не хочется это делать. Дети не должны отвечать за грехи своих отцов. Сделать что-то с самим принцем – это тоже безумие. Единственное, что нам остается, это поддержать кого-то другого, кто хочет тоже свою дочку выдать замуж за принца. Может и представится шанс, но я сильно сомневаюсь, что король решится сам разорвать помолвку». Ему нужно влияние Роули, иначе, боюсь, его сын долго не продержится у власти. Хорошо, значит, будем искать варианты. Для нас сейчас главное укреплять свои позиции, чтобы даже стань Роули королем, он не смог бы нас уничтожить. А уж этого он хочет, я уверен. пока у нас достаточно силы союзников, чтобы отколоться от королевства или начать гражданскую войну. Он ничего не сможет сделать напрямую». «Понимаю, отец. Я также стараюсь находить новых союзников, но это довольно трудно, особенно в это время. Роули действительно набрал слишком большой вес, и никто не хочет ссориться с ним. Боюсь, множество наших союзов держится только на твоей дружбе с главами других родов». «Да, тут ты прав. Но именно для этого я с самого детства воспитывал тебя совместно с детьми моих друзей, дабы и у вас образовалась прочная связь, которую не купить деньгами. И это дало свои плоды», — согласно кивнул он. «Что там, кстати, по поводу того пути через торговый лес?» — сменил старик тему. «Наши люди проверили все. Этот путь действительно существует. Но никто другой, кроме этих торговцев, не может пройти по нему. Мы не стали рисковать и проследили за людьми Роули. Никто из них, кто входил в лес, не вернулся обратно». «Это вы правильно сделали. Нечего нам терять своих людей, когда можно просто понаблюдать за конкурентами. Значит, Роули этот путь полностью перехватить не сможет. Это хорошо. Плохо то, что путь выходит на его земли, так что свою прибыль он все равно получит. Но в любом случае мы его перехватить тоже не сможем. Сейчас не время вступать в открытую конфронтацию с Роули. Так что просто примем это во внимание». Вздохнул герцог. «Хорошо. Но почему же все хорошее достается именно ему?» Резко ударил он рукой по столу. «Ну да. В этом случае ему действительно жутко повезло. О таком никто и вообразить не мог. И вряд ли он организовал это сам. Знаний ему на такой трюк не хватит. Да и, честно говоря, не знаю, кому хватило бы. Но, скорее всего, это просто удача, которой и воспользовались эти провинциальные барончики. Может, мне все же послать людей, чтобы они уничтожили этих торговцев под видом грабителей?» «Не стоит. Теперь, когда Роули почувствовал запах денег, он без охраны не оставит такой путь. К тому же, даже уничтожь ты пару караванов, ничего не изменится. Найдутся другие торговцы. Этот торговый путь – лакомый кусочек, а в нашем мире полно авантюрных людей, готовых рискнуть ради такого шанса. Пожалуй, будь магический лес чуть менее опасным, и люди бы гораздо раньше протоптали через него тропинку. Человеческую алчность не стоит недооценивать». «Как скажешь. Может, тогда пойдем разомнемся? В тренировочном спарринге?» – ухмыльнулся он. «А что? Это неплохая идея. Пойдем, я намну тебе бока», — расхохотался старик. «Эй, кто тут кому еще намнет бока? В этот раз победителем выйду я», — возмутился наследник. «О, так ты стал таким самоуверенным? Значит, я могу начать сражаться в полную силу?» — хитро сощурил он глаза. Ты же это не серьезно, отец? Может, не стоит? Не такой уж я и сильный на самом деле», — с опаской взглянул сын на него. «Стоит, стоит. А то расслабился ты совсем, как я погляжу». Подтолкнул отец его в спину, улыбаясь ехидной улыбкой. В ответ ему был слышен лишь обреченный стон уже взрослого, но такого недальновидного парня.